Я думаю, что мы за все будем благодарить Господа. И за те приятные минуты, которые мы переживали неоднократно, и за те трудности, которые мы переживаем, потому что все они имеют смысл определенный, и мы должны быть очень счастливыми людьми, что у нас есть Господь, к которому можно обратиться и твердо знать, что у Него проблем нет. Если у него есть проблемы, то проблемы с нами. Но не с способностями что-то дать, что-то сделать, исцелить, помочь, так сказать, потому что написано, что он есть Бог всемогущий. Но я повторяю мысль, которую я не один раз повторял. Но если Бог с нами имеет дело, и уже лет 20, 30, а то и 40 ведет по пути спасения, то он уже не отступит, чтобы наше это дело довести до конца. И если даже для этого надо применить те методы, которые нам неприятные, которые, может быть, мы не хотели бы принимать даже во внимание, но всякий разумный человек, если он потратил бы столько труда, то он не оставил бы уже в конце довести до конца. И все предложил бы, все свое умение – наверное, подумал бы очень внимательно, рассмотрел бы путь, что надо сделать, и обязательно делал бы. Хотя бы потому, чтобы прошлый труд не казался напрасным. И так как у нас сегодня каждого впереди ожидает вечность, вот и две причины. И любовь Господня к нам, которой Он с нами дело делал, и вечность, которая нас ожидает, она не остановит Господа, чтобы делать свою работу. Несмотря на то, что мы иногда можем и роптать, и не понимать, и, может быть, даже иногда возмущаться в непонимании, но Бог будет свою работу делать, как Он и обещал неоднократно. Говорил, что буду посещать. И здесь смысл не стоит в том, чтобы наказать или что-то неприятное внести в семью, в жизнь человека, а чтобы нашу работу довести до конца, чтобы сердце наше было чистым. Потому что Господь сказал, это мы все знаем, неоднократно напоминал, что туда, то есть в вечность святую, в Царство Небесное, ничто нечистое не войдет. Если то нечистое, оно стало единым с нами, если оно упилось в кровь нашу и плоть нашу, то вы знаете, что Бог будет выдирать все это. Знаете, когда клещ вопьется в тело человека, то, наверное, его иногда вырезают просто вместе с кусочками. Если его трудно так вот изъять просто. Это бывает больно, но ради спасения жизни человеческой врачи это делают. Так и Господь сегодняшний день, Он делает то, что считает нужным. И Он никогда не ошибается. Если даже нам кажется, я в прошлый раз напоминал, что мы иногда хотели бы Божью работу поправить в некоторых вопросах, но там править нечего. Если мы и смотрим таким узким взглядом, не видя, что впереди ожидает, а Бог, когда делает, Он делает, и знаючи, что сзади у нас было, и зная наше сегодняшнее состояние, понимая, что впереди ожидает, а самое главное, вечность святая ожидает, за что мы сегодня благодарим Господа. Поэтому давайте научимся за все благодарить Господа и за сегодняшний день, который Господь дал нам. Я немножко напомню с прошлого. Мы обращали внимание на то, что когда читали текст, это будет 30 глава Исаии, когда читали 10 стих, то говорили о том, что не все люди любят, когда Бог им что-то открывает и говорит. Потому что люди хотели бы, чтобы Бог говорил им приятное, а Бог говорит то, что есть на самом деле. И люди как-то, ну, не воспринимают. Не воспринимает, потому мы читали там, они говорили так, пророкам говорили, не пророчествуйте, провидящим, сойдите с дороги, то есть не мешайте нам идти и сами, так сказать, ну, сойдите с дороги, говорите нам приятное, лестное предсказывайте. И Господь все это видел, и мы сегодня видим это в нашей жизни, что так бывает. Когда Бог говорит то, что приятно, принимаем. Когда что-нибудь открывает то, что является болью для нас, что является каким-то проблемой в нашей жизни, то мы не всегда хотим это принимать. Как не принял тот юноша богатый, вы помните, когда Господь ему сказал, в чем причина, что у тебя наследство богатое, ты богатый, у тебя имение большое, то тебе не надо. Я не раз говорю, что Бог же не говорил, что иди в лес жить или иди под куст жить. Сказал, вот оставь себе, что тебе надо, остальное продай и раздай нищим. Но это настолько было ему трудно, что он добивался, скажи, в чем причина. А когда Бог сказал, то он огорчился, повернулся и ушел. И уже Писание не говорит нам о нем ничего. Может быть, он и опять обратился к Господу, но уже Священное Писание об этом не говорит нам. Так что можем думать и так, на рассуждение. Но вот в тот момент, когда Бог сказал то, что надо было сказать, это было ему неприемлемо. Как часто бывает, неприемлемо и нам. Я часто вспоминаю, когда один из братьев, когда я был в Миннеаполисе, я его часто вспоминаю, украинец, говорил проповедь, то он, значит, советовал так, что, братья и сестры, вы, говорю, в собрание приходите с граблями, а не с вилами. С граблями, не с вилами приходите. Но вы, наверное, все в деревне жили, знаете, что такое грабли. Грабли – это мне, а вилы – это тебе. Это кому угодно, только не мне. Надо вот ходить с граблями, чтобы после взял, рассмотрел, вложил в сердце, если надо, разжевал, как мы часто говорим, но не с вилами. Что-то всем, только не мне, только не мне. Оно такие странные вещи бывают. Я так удивляюсь. Хотел что-то сказать, не буду время затягивать. Может быть, когда-нибудь другое время. И дальше Господь говорил, что человек, который отвергает Слово Божие, он автоматически надеется на ложь. Может быть, он даже и не подозревает, что это так. Вполне возможно, и не считает. Может быть, он считает, что ложное ему сказано было, но это не решает дело самого, не решает вопроса. Если это действительно было Слово Божие, то как бы я его не воспринял, понял ли я это Слово Божие, или я его отверг, не понявши, что это Бог говорил, здесь же разницы нету. Но я должен на что-то надеяться. И если не на Слово Божие, то тогда уже говорит, надейтесь на ложь и обман. И это, говорит, будет как угрожающее падением трещины, обнаружившей в высокой стене. И разрушение этой стены наступит внезапно, в одно мгновение, потому что закрыто все. Закрыто, никто не видит, а трещины есть, потом раз, и обвалилось все. И обвалилось все. Потому Господь здесь говорил, что именно вот сравнивал, чтобы мы сегодня проверяли нашу собственную жизнь. И как бы там ни было, но чтобы могли видеть свое собственное состояние в свете Божьем. А иначе просто-напросто будет надежда на обман, а надежда на обман – это трещина, а трещина, если ее не заделать, она приведет к разрушению вообще. И дальше Господь говорил, что когда он начинает делать свою работу, то если надо что-то разбить, то разбивает без пощады. Помните, я обращал внимание, что говорит, даже черепка не найдется. Вот вы знаете, опять повторяюсь, если разбить сосуд какой-то, если он такой вот выпуклой, округлой формы, то иногда просто черепком еще можно что-нибудь зачерпнуть. И иногда человек уже оказывается черепком, но может немножко зачерпнуть и считать, что все нормально. Все нормально. Да Бог говорит так, чтобы открыли глаза, разобью так, что и черепка не будет. А когда вот мелкие кусочки, то и черепком уже не возьмешь, чтобы человек понял, что есть на самом деле. Я не раз говорил, это может быть не библейское выражение, но библейское выражение есть такое, есть дубы васанские. Но я говорил так, что люди думают, что они кедры ливанские очень часто, они на самом деле дубы васанские. Понимать не понимает, а настолько крепко стоит и утверждает, что его никто поколебать не может. И это основная проблема. Если бы люди видели по-настоящему свое собственное состояние, то много что делали не так, как они делают, и вели себя не так, как теперь ведут. Но вся беда в том, что не видят, потому что опьянены. Мы тоже об этом много говорили. Пьяный не может трезво видеть все. У него двоится, троится, он еще в своем свете видит. Шатается, написано, как пьяный. Помните, земля качается, как колыбель, и она уже упадет, уже не встанет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня в свете Слова Божия мы видели не других людей, а свое собственное состояние. У нас есть такая тенденция, причина, свойство такое других рассматривать. И в своих проблемах, в своих, так сказать, бедах всех, в своем несовершенстве винить других. Винить других. А на самом деле, если мы находимся на должном уровне, то никто нам не может помешать служить Богу. Помните, апостол Павел говорил: «Каковые скорби я перенес, и от всех их избавил меня Господь». Что он имел в виду? Что он не поколебался нигде. Что бы ни говорили, что бы ни делали, он знал свое состояние, он знал, что он делает. Естественно, переживал, естественно, неприятности какие-то видел, и отмешалось неприятное явление. Но что поколебаться, роптать, или поколебаться, чтобы Богу не служить, или поколебаться так, что уже трудиться для Господа не могу, никогда не было у него. Он всегда шел где? Потому что был на своем месте. И на него особо не влияло окружение. Хотя, в общем-то, нельзя так сказать, что не влияло. Влияло. И он, апостол Павел, мог бы гораздо более сделать, если бы не мешали. Если бы могли помочь более, больше сделал бы. Но, тем не менее, Бог видел его возможности, видел, что он может в данной обстановке, и я нисколько не сомневаюсь, Бог видел, что он выполняет на 100% то, что может. А то, что не может, по какой-то другой причине, из-за других людей, Бог ему вину не уменял вот это. Вот когда мы сегодня говорим, что не можем, кто-то очень сильно мешает, вы знаете, это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Да, мешают, да, могут быть проблемы, да, можно не сделать то, что мог бы сделать без всяких помех, но тем не менее, когда мы вообще перестаем делать, это не оправдание. Это есть признак нашего несовершенства. И Господь здесь вот напоминает, что будет делать все, чтобы удалить все это из нашей жизни. И вы помните, апостол Павел говорил, что я умею жить. В какой обстановке? Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, умею. Почему? Потому что он прошел вот эти пункты все. Он прошел эти времена, которые Бог ему предназначил. Я вот научился всему. Он не говорил, что он таким родился. Он говорит, я научился всему. И умею жить. А жить – это не существовать. Это не ныть, не роптать. Не перед Господом не говори, что вот почему ты так мне допустил, почему ты так сделал, почему у других хорошо, у меня плохо. Это не жизнь. А жизнь – это когда действительно человек живет, выполняя волю Божию, несмотря ни на что. И говорит, жить надо уметь и в скудости, и в изобилии. Говорит, насыщаться и голод терпеть, и надо жить. Я сегодня понимаю, что когда пришло в это время свободы, то многие не сумели жить. Вот во время честные жили, и вы это знаете. Жили и молились, и исполнялись Духом Святым, штрафы платили и жили. А когда пришла свобода, этой жизни не стало. Они не научились жить в свободе. Я думаю, что, может быть, и мы в этой свободе и изобилии, наверное, не совсем умеем жить. Не совсем умеем жить. И потому Бог будет учить. И дальше Господь напоминал о чем? Что, чтобы избежать бедствий, чтобы достигнуть успеха, надо оставаться на месте и в покое. Помните, мы много говорили об этом. Но люди не способны быть в покое. Им надо куда-то бежать, что-то делать. Ну да, я в прошлый раз повторял, сегодня подчеркну. Когда Бог говорит «беги, то беги». Когда Бог говорит «иди», то иди, это само собой. Но когда Бог говорит «сиди», а я бегу, вот в чем проблема вся. И в данном случае Господь говорил, сила ваша сидит спокойно. Но они говорили, а мы на конях убежим. И вот здесь Господь говорит, мы обращали внимание, я своими словами передам эту тумы, чтобы было понятнее. Вы на конях побежите. То вы что думаете, у тех, которые вас будут догонять, коней нету? У них тоже, наверное, есть кони. И может даже бегают быстрее, чем ваши. Потому что здесь как раз эта мысль вот и оценена. Я еще раз прочитаю. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. Вот когда вы исполняете Слово Господне, пусть оно даже неудобно приемлемо, неудобно непонятно, но если Господь сказал, то Он будет стоять сам за этим Словом. И тогда никто не сможет нарушить ход событий, потому что Он это сказал. И Он не может допустить, если Он какой-то совет дал, человек выполняет его, и что позже он попал в беду какую-то. Он стоит за своим словом, за своим обещанием. Когда же человек это обещание или совет Божий игнорирует, то он на себя надеется, на свои собственные силы. А это значит, что мы не какие-то особые люди, супермены, как сегодня говорят. Мы такие же люди, как все. И все мы прекрасно понимаем, что мы не самые сильные, не самые мудрые, не самые образованные. Значит, есть кто-то выше нас по всем этим, значит, уровням. И это не защита. Это не защита. А вот защитой будет то, если Господь скажет и сам стоит за нами. Потому Господь и говорил, или вы на меня надеетесь, или на себя надеетесь. Одно из двух. И Бог тогда, когда мы сами себя защищаем, тогда Бог не будет защищать. Тогда делай сам, пожалуйста, делай. И тогда не обижайся. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. И дальше Господь говорит так, 17 стих. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. А вы помните, Бог наоборот обещал Израилю во Второзаконии, что один из вас, что погонит тысячу, а два из вас там чему погонит? А тут, говорит, наоборот будет, что вы же мое слово-то нарушили. И тогда будет наоборот. Там Господь обещал, что от вас один прогонит тысячу. Здесь наоборот будет. Здесь наоборот будет. Один из врагов вас тысячу погонит. Вот будете бежать так, будете как веха на вершине горы. Значит, она одна ставится, не ставит же много. Кругом все пусто, и одна веха стоит. Пустое кругом все. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме. И вы помните, Господь говорил, что страх допустит. Будете бояться, будете вы дрожать, как лист. Помните, когда я вас оставлю, у вас будет страх. И сегодня евреи не такие уже трусы, как они сегодня говорят. Вы помните, были такие, а вот один стал, и там целое поле сберег. А вот когда Бог отнял милость, то сегодня смеются над ними, что евреи боязливы, евреи и такие, и такие. Почему? Отнял Бог свою руку, остались как человеки. А на самом деле они не были такими. Они могли одерживать победы большие и так далее. Мы это читаем в Священном Писании. Не так оно было, как стало на сегодняшний день. И здесь Господь говорит дальше, и потому Господь медлит. Вот Господь это обещал, что вот так будет будущее время. Но Он говорил раз, говорил другой, говорил третий, и все время не приходило в исполнение. И вот здесь Исаия говорит, и потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. То есть мог бы давно уже сделать вот то, о чем говорил. Разогнать и рассеять по землям. Но вот Господь напоминает раз, два, три, и не делает, медлит. А вдруг дойдет? А вдруг дойдет до сердца, делается перемена в мыслях, и будут каяться и просить Господа милость, чтобы отменить все это. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды. Вот он не хочет вот это делать. А что делать, когда люди сами вынуждают его делать так? Просто слово не доходит, и Бог вынужден допускать какие-то трудности. А вы знаете, необходимые условия для того, чтобы Господь помиловал? Я думаю, что вы не запнетесь при ответе на этот вопрос. Писание прямо говорит, когда Бог милует. Я прочитаю из книги Притчи, 28 глава, 13 стих. Там очень хорошо написано. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Почему помилован? Потому что виноват. Вот мы иногда не понимаем, что значит помиловать. Я помню когда-то, когда надо было какое-то решение принять к одному из братьев, довольно такое суровое. Но и Бог сказал, говорит, помилуйте его. Помилуйте его. Говорят, да как его помиловать? Это все правда была. Вот люди не понимают, что миловать тех, кто здесь согрешил. Кто действительно виноват, и надо помиловать. А того, кто действительно не виноват, что его миловать? Что его миловать? Но есть условия. Есть условия, говорю, чтобы быть помилованным, надо сознаться, что ты преступник, и оставить. Потому что если вот так оставить, так, как и есть, человек не сознался в грехе, человек продолжает делать то, что делал, то тогда уже не принять никаких мер, помиловать, означает попустительство. Он опять продолжает делать то, что делал раньше. Вы понимаете вот эту мысль? А когда человек понял, что плохо было, и обратился назад, сказал, простите меня, я больше не буду так, тогда что надо сделать? Помиловать. А если он не сознается, если он продолжает упорство делать то, что делал, то как можно миловать? Его останавливать надо? Как бы ты ни хотел помиловать, но что-то приходится делать, чтобы остановить, иначе он зайдет еще дальше. Поэтому Священное Писание, оно никогда не оставляет вот такие вопросы без ответа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Но если ты не оставляешь, может, даже считаешь себя правым или правой, то как он тебя помилует? Как он тебя помилует? Если ты шел так и идешь так. И требуешь, Господи, помилуй. Есть условия помиловать. Остановись, прекрати делать то, что делал раньше, и тогда может быть милость. Другое дело, что есть еще милость, вот это, может, как завуалированная, что ли, вот, которую я раньше прочитал. Вот Господь говорит, человек продолжает делать, а Бог угрозы своей не приводит в действие. Говорит, медлит. Медлит, чтобы помиловать. Медлит, ждет обращения. Это тоже своего рода милость. Но это немножко две разницы есть в этих рассуждениях, о чем я вот теперь говорил и раньше говорил. Поэтому, если сегодня что-то в нашей жизни есть не то, что надо, то Священное Писание говорит, что есть путь, есть образ мышления, который принявши, будем поступать правильно, и Бог тогда помилует. И потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды. А что еще является для нас правдой Божией? Вы знаете, что? Об этом написано в некоторых местах Священного Писания. Она заключается вот в чем. Помните, Иисуса Христа обвиняли, он зашел к грешному человеку и ест с ним. А он сказал, что? Не здоровые имеют нужду во враче, но кто? Но больные. И говорит, я пришел взыскать и спасти. Какое? Погибшее. Это его правда. Это его правда. И она заключается вот в чем, что Бог милует нас, так сказать, несмотря на дела, которые были сделаны. Спасение по вере – это и есть правда Божия. По вере, не за дела, не за поступки. Но условие есть одно. Должен признать, что ты грешен, неправ, и сказать: Господь, прости. Если чего-то одного не присутствует в жизни человека, то тогда он не может получать вот этой милости. Тогда Бог будет говорить раз, потом два, потом три, может, 33, а потом начнет делать. Начнет делать. Потому что люди думают, а люди понимают по-своему. Вот не обращают внимания на это место Писания, говорят так. Ну, я делаю, Бог вроде молчит, но то вроде и доволен чем. Или не обращает внимания. Ничего подобного. Ничего подобного. Есть время долготерпения. Будешь делать, делать, Бог будет молчать. И еще раз напоминать, и еще раз напоминать. А потом придет время и начнут действовать. Кончится время долготерпения. Поэтому не надо думать, что если мы явно нарушаем Священное Писание, а это часто бывает, и Бог молчит, это совершенно не значит, что Бог переменился. Это не значит, что Ему безразлично. Это не значит, что Он любит это. Это не значит, что Он глаза закрыл. Просто есть смысл в этом молчать. Может, тебе не доходит еще. Может быть, не понимаешь. Мало ли что может быть с нами, с нашим духовным человеком. Но Бог продолжает свою работу. И, наконец, придет время, когда будет или-или. Или ты станешь прямо, или упадешь окончательно. И тогда уже будет плохо. И будешь делать, и там уже будет другая причина, поставленная в сторону. Такой человек тоже делает, годами делает, и Бог как будто не бросает внимания, а на самом деле это уже проблема. Потому что Писание говорит прямо и ясно, что тех, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Если вот он наказывает вас, то поступает вас как с детьми, как с сыновьями. А если не наказывает, это уже ну, что-то такое довольно опасное. Или время долготерпения продолжается, или уже не сын. Ходит человек в собрание, а уже давно в стороне. Потому что перебрал всю меру, и уже бесполезно говорить ему. Но, покуда этого мы не услышали от Господа, то никто не может принять это мне, что я уже отставлен. Покуда живем на земле, я в прошлый раз повторял это место Священного Писания, которое говорит так, что Бог помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Вот как раз такое интересное место, и на него стоит обратить внимание и помнить его. Значит, отверженного не отвергнуть, это уже что-то значит. Это уже нечто такое, что, может быть, не совсем и разумом нашим может осмысленно быть. Как это? Отверг, а потом помышляет, как его не отвергнуть? Зачем ты это отвергал? Зачем ты это отвергал, если помышляешь, как не отвергнуть? Но факт остается фактом, так написано. Он помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Может быть, за него молитвы будут посторонние. Может быть, церковь начнет молиться, может быть, и Бог тогда действительно, он уже не смотрит на личность, на личность, как он себя ведет, а смотрит, как церковь молится, как родные молятся, как близкие переживают, и уже по их молитве делают. Может быть, с этой точки зрения помышляют, как бы и отверженного не отвергнуть. Поэтому просто сегодня никто из нас не имеет основания считать себя отверженным, а, наверное, проверить свою жизнь, чтобы не получилось так, как с этим народом, чтобы Богу не надо было разбивать, как на черепков маленьких, то, наверное, стоит подумать каждому, чтобы не обманываться. Вот я опять повторяю, черепком можно взять немножко, а человек думает, что все нормально, а он черепок, хотя и берет, хотя и получает, но это уже черепок. Это уже две разные вещи, что сосуд и что черепок. Говорит, и можно взять и воды зачерпнуть, и огня с очага, но черепок уже не цельный, уже черепок. Я читаю дальше. «И потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Вот это место очень сильное, потому что оно говорит о том, что если даже Бог наказывает, если даже Бог судится, то и тогда уповающие на Него не постыдятся. Вот это очень интересное место. Мы, люди, очень часто так не делаем, не можем делать. Если помогаем, помогаем до поры, до времени. Как только начали какую-то войну, то тогда уже с нами трудно. Мы готовы доказать свою правоту, готовы все методы применить, чтобы только на высоте оказаться. И уже милости от нас ожидать не приходится. А вот Бог часто вот делает и наказывает, но в то же время говорит, но надейтесь на меня. Потому что Он есть справедливый Бог. Он любит, но по справедливости не может не наказать, если человек что-то сделал. И вы помните, с Давидом вот сколько раз было наказывал и в то же время жалел. Вот я предлагаю 3 наказания, выберу себе сам, помните? Не наказать не могу, потому что это из рук вон выходящее дело, которое ты сделал. Несмотря на то, что люблю тебя, несмотря на то, что и искренность видел в тебе, и много сделал для меня, но ты сделала теперь не то, что надо, наказывать. Но выбирай сам. И вы помните, что он выбрал? Он сказал, пусть я лучше упаду в руки Господа, только бы в руки человеческие мне не упасть. И он выбрал именно вот эту язву, которая была, и так далее, и так далее. Ну и что, когда Господь совершил свой суд, увидел, сказал ангелу, остановись, помните, он стоял над гумном орны его сиянина. Сказал, теперь опусти твою руку. Довольно. Опало очень много. Хотя, впрочем, там израильтяне были виноваты, потому что написано, Израиль перегрешили, и Бог решил наказать их, а это делали через Давида. И Давид наказал одновременно, и им попало. Ну, вот так, так написано во всяком случае. Там не было просто вина Давида. И восстал сатана на Израиле, помните? И возбудил он них Давида сделать перепись. Ой, Давид согрешил, а он из гордости ее начал делать, потом не по правилам делал, потом не довел до конца. Там у них было много нарушений. И Бог и его наказывает, и народ наказывает. А в самом деле не только Давид согрешил, народ согрешил. Но сегодня есть такая справедливая мудрость, пословица, или как ее назвать, говорит, народ достоин своего царя.